хотя эти слабости мировоззрения Фихтвангера сказывались в его исторических романах 30-х годов, как они сказывались и в произведениях на современные темы, все же наличие исторической дистанции несколько сглаживало и нейтрализовало их. Послевоенные романы Фихтвангера знаменовали наступление нового плодотворного этапа в его творческом развитии. Поднявшись в них на более высокую ступень в понимании современности, он в силу этого достиг и большей глубины и зрелости в понимании и трактовке исторического процесса. Фихтвангер писал свои послевоенные произведения, обогащенные историческим опытом 40-х годов, то есть опытом победоносной антифашистской войны свободолюбивых народов и могучего процесса демократических и социалистических преобразований, охватившего Восточную Германию и страны народной демократии. Эти великие исторические события, воспринятые писателем с чувством большой радости, не могли не сказаться на его мировоззрении, на философской концепции его последующих романов и драм. Некоторые застарелые предрассудки Фихтвангера, находившие отражение в его прежних произведениях, в частности его настороженный скептицизм по отношению к народным массам и совершаемым ими насильственным революционным действиям, не выдержали напора наглядных фактов действительности. Приемля торжество разума над фашистским варварством, писатель неизбежно приемлет и пути, которыми эта победа была достигнута. Революционную активность народных масс, не только не враждебных мыслящей личности, но напротив, посредством справедливого насилия, осуществляющих идеи гуманизма и двигающих вперед дело исторического разума и прогресса. Такова выраженная в общей форме идея большинства послевоенных произведений Фихтвангера. Эти произведения, при всем их многообразии, объединены, однако, общей для них двуединой проблемой – революция, народ. Она ставится в них на историческом материале французской революции 18 века, как бы являющейся в послевоенном творчестве писателя магнитным полюсом, к которому устремлены с разных сторон стрелки большинства романов и драм Фихтвангера, написанных в эти годы. Выбор этой темы никак нельзя считать случайным. Он в значительной мере продиктован особенностями германской истории и конкретным характером тех проблем, которые стояли перед немецким народом в первые послевоенные годы. Как известно, Германия была классической страной незавершенных половинчатых революций. От поражения плебейской революции во главе с Томасом Мюнцером, от предательства бюргерства во главе с Мартином Лютером, от победы феодальной реакции князей в 1525 году, через столетия германской истории, через национальный подъем 1813-1815 годов, завершившийся гибелью народных чаяний, через революцию 1848 года, преданную трусливой буржуазией и растерзанную юнкерскими штыками и так далее. Через все эти события тянулась определенная цепь исторических связей вплоть до поражения немецкого пролетариата в 1918-1923 годах, предательства главарей социал-демократии и прихода к власти Гитлера в 1933 году. Каждая из этих эпох была трагедией великих, но упущенных возможностей. Успех, полное осуществление исторических задач каждой из этих революций привели бы к освобождению немецкого народа от последующих бедствий и от реакционного балласта тех неразрешенных социальных проблем, которые переходили по наследству от революции к революции. Поражение, или, по крайней мере, незавершенность каждой из этих революций увековечили на столетия отсутствие государственного единства на демократической основе, политическое засилье юнкерско-милитаристской касты, всевластие капиталистических монополий и концернов, империалистическую агрессию, политический раскол рабочего класса. Все эти факторы с течением времени облегчили воцарение в Германии фашизма. В 1945 году перед немецким народом стояла ясная цель – с революцией. революционной решительностью и последовательностью провести коренное демократическое преобразование общества.